2. Когда зима кончилась и подкралась весна, ему все меньше и меньше приходилось бежать сквозь темноту от темноты. Вскоре темно было, лишь когда он, осторожно пятясь и щупая одной ногой землю, выбирался из упряжной клети, где спал на соломе под ватным одеялом, и уходил, оставляя позади длинную призрачную тень дома, где в постелях, которые он теперь научился стелить не хуже самой миссис Литл Джон, на подушках храпели приехавшие накануне торговцы, а к апрелю осталась лишь тонкая и редкая завеса предрассветных сумерек. И теперь уже он ощущал себя чем-то твердым, зримым и осязаемым. Не было уже бессвязного всечувствия страха, жидкого и бьющего по нервам, когда он был один и страшно свободен, брошенный в эту непроглядную, враждебную, первобытную жуть. Все это было позади. Теперь страх приходил лишь перед самым рассветом, в тот едва уловимый миг, который так безошибочно угадывают звери и птицы, когда день, наконец, одолевает ночь. И тогда он пускался бежать со всех ног, не для того, чтобы поспеть вовремя, а чтобы поскорее вернуться. Бежал уже спокойно, без страха, под яснеющим небом, которое из серого постепенно становилось сперва бледно-желтым, а потом золотым, вверх, на хребтину дальнего холма, а оттуда вниз, в надбережный туман, к ручью. И там ложился прямо в росную траву, где просыпались мириады живых существ, и, напряженно прислушиваясь, ждал ее. Наконец из тумана доносятся ее шаги. Она идет по берегу ручья. Он ждет недолго, ни час, ни два, ни три, но заря угасает, еще не пришел тот миг, ее еще нет, но вот он слышит ее, лежа в мокрой траве, безмятежной, всем своим существом безраздельно счастливой. Он чует ее, этим запахом пронизан туман, те же мягкие руки тумана, что обнимают его распростертое на земле измокшее тело, гладят и ее хребет, осыпанный жемчужными каплями, и мгновенно сочетают их обоих нерасторжимыми узами. Он не шевелится, он лежит затаившись, а вокруг него пробуждается целый мир мельчайших существ. У самого его лица клонятся к земле травинки, отягченные росой. Темные и недвижные в тумане, и на изогнутых былках в ровно скользящих каплях росы многократно отражается розовеющая заря, крошечная и вместе с тем огромная в миниатюрном своем воспроизведении, и он чует и даже ощущает на вкус сладкий, густой, теплый запах хлеба, молока, чувствует приближение извечного женского начала, слышит, как чавкает и хлюпает грязь, когда она осторожно ставит на землю раздвоенное копыто, еще не видя ее в тумане, пронизанном ликующими звуками брачного гимна. Наконец он видит ее. Тонкие сверкающие копья утреннего солнца пронзают туман, и она предстает перед ним, недвижная, светлая, окропленная жемчужинками росы, и, стоя в расступившейся воде ручья, источает густой, теплый, пахучий молочный дух. Теперь солнце уже слепит ему глаза, и он начинает ерзать в мокрой траве, издавая слабые, глухие, безгласные стоны. Он не может остаться тут до полудня, до вечера, на весь день». И не от того, что ему нужно идти работать. Ему не приходится работать, выбиваясь из сил, потеть, постоянно принуждать себя к этому физически или духовно. Для него не было вчера, не будет и завтра, а сегодня — это лишь тихое и невинное удивление при виде пыли и сора, ползущих перед щеткой, и простынь, которые от заученных движений становятся гладкими и тугими. Нетрудное привычное дело». Им повелевает ласковая, но твердая рука, кроткий голос сдерживает его порывы, так обучают и заставляют повиноваться собаку. А от того, что он не смеет, он уже пробовал. Это было, когда он поджидал ее в третий раз. Туман рассеялся, и он увидел ее, и для него не стало даже сегодня ни голоса, ни руки, ни кровати, которые его ждут. Побеждена была преданность и даже привычка. Он встал и пошел к ней, заговорил, протянул руку. Она подняла голову, увидела его и вышла из ручья на другой берег. Он пошел следом, робко ступил в воду и, высоко поднимая ноги, пошел через ручей вброд, с тихими стонами сдерживая нетерпение, чтобы не испугать ее еще больше. Один раз оступившись, он упал ничком, с головой уйдя под воду, не сделав даже попытки удержаться на ногах, и лишь громко вскрикнув, потом встал весь мокрый и уже набрал было воздуху, чтобы крикнуть снова. Но он удержал крик и опять что-то забормотал, заговорил, выбрался на берег и опять пошел к ней, протягивая руку. Тогда она пустилась на утек, но, отбежав немного, повернулась к нему и выставила вперед рога. Прежде чем он успел погладить ее, она снова шарахнулась и снова побежала, а он побежал следом и все говорил с ней, настойчиво бормотал что-то. Наконец, пробежав мимо него, она пустилась назад к броду. Он не мог угнаться за ней, со стонами он трусил рысцой, не видя ничего, кроме беглого мелькания теней, пятнавших ее, недоступную, ускользающую. А она тем временем уже перебралась через ручей, отбежала немного по тропе и, остановившись, принялась щипать траву. Он перестал стонать. Добравшись до ручья, он пошел вброд, при каждом шаге высоко поднимая ногу, словно всякий раз боялся, что вода не расступится, или, быть может, просто не знал, что окажется у него под ногой. На этот раз он не упал. Но едва он выбрался на берег, она пошла прочь по тропе, быстро, хоть и шагом, и ему снова пришлось бежать, все время отставая, и снова он стонал, и в его стонах слышались недоумение и растерянность, и упорство. Она возвращалась той же дорогой, по какой пришла в это утро, и приходила каждый день. А он, вероятно, и не подозревал об этом, не обращал внимания, куда бежит, не видел ничего, кроме этой коровы. Он, должно быть, не понял, что они во дворе, даже когда она пересекла этот двор и вошла в коровник, из которого вышла всего час назад. Хотя вообще-то он, вероятно, знал, откуда она приходит по утрам, потому что знал почти всю округу, и еще не было случая, чтобы он заблудился. В темноте все вокруг как бы рассасывалось, хоть и оставалось на прежних местах. Должно быть, он не понимал даже, что теперь она в своем стойле. Он понимал только одно — наконец-то она остановилась, наконец-то не убегает больше. Потому что сразу смолкли его тревожные и нетерпеливые стоны, и он вошел к ней в стойло, снова уговаривая ее, бормоча что-то бессвязное, пуская слюни и коснулся ее рукой. Она шарахнулась. Едва ли он понимал, что она не может убежать, но она не бежала, и этого было довольно. Он снова коснулся ее, и его рука дрожала, в прерывающемся голосе звучала неутоленная страсть и обещание блаженства. А потом он лежал на спине, и она все еще била копытами в дощатую стену у самой его головы, и он увидел, что над ним стоит огромный пес. Еще мгновенье, и кто-то, грубо схватив его за шиворот, поставил на ноги. И вот его уже выволокли из коровника, и Хьюстон все еще держит его за шиворот и осыпает бранью, а он и не знает, что это не ярость, а просто безнадежная злость. Собака стояла чуть поодаль, выжидая. «Айк Хмоуп», — сказал он, — «Айк Хмоуп». «Тьфу, черт», — сказал Хьюстон и встряхнул его. «Убирайся живо! Гони его отсюда», — приказал он своему псу. «Но смотри, не тронь». Пес залаял, не двинулся с места, а лишь один раз коротко взлаял, словно сказал «пшел». И он, не переставая стонать, отчаянным взглядом пытаясь что-то объяснить этому человеку, заковылял к открытым воротам, в которые только что вышел. Пес следовал за ним по пятам. Он оглянулся на коровник, снова попытался что-то сказать взглядом, но только застонал, пуская слюни. А пес снова залаял на него и сделал еще шаг, всего один шаг, и он, с ужасом взглянув на него, рысцой затрусил к воротам. Пес пролаял три раза кряду, а он закричал, хрипло и жалобно, как затравленный зверь, и побежал, что было мочи, с трудом, не в попад, перебирая своими толстыми непослушными ногами. «Не тронь!» — крикнул Хьюстон. Но он не слышал этого, он слышал лишь топот собачьих лап у себя за спиной. Подвывая со страху, он тяжело бежал к воротам. И вот теперь он не смеет идти за ней. Он смеет только лежать на траве, ждать ее, ловить звук ее шагов, видеть ее, когда туман рассеется, и ничего больше. Поэтому он встал с земли и стоит, все еще слегка покачиваясь из стороны в сторону, с тихим хриплым стоном. А потом он поворачивается и бредет вверх по холму, спотыкаясь, потому что глаза его все еще ослеплены солнцем. Но вот под босыми ногами он чувствует дорожную пыль и снова пускается бежать во всю мощь, не переставая стонать, и тень его становится все короче на пыльной дороге, а солнце, поднимаясь все выше, печет ему спину, и мокрая грязь у него на комбинезоне понемногу подсыхает. Наконец он снова в доме, где ждут его неубранные комнаты и незастланные кровати. Вскоре он берется за свое обычное дело, метет полы, лишь изредка останавливаясь с горестным и недоуменным стоном, а потом снова с тихим и сосредоточенным удивлением следит за кучкой пыли и ссора, ползущей перед щеткой. Потому что даже метя пол, он все еще видит ее на лугу, светлую, среди алых солнечных бликов, и не просто на фоне налитой соками нежной зелени, а неотторжимую от буйного расцвета весны в прекрасном ее венце. Он подметал комнату наверху и вдруг увидел дым. Он сразу понял, где пожар, там, за ручьем на холме, поросшим осокой и вереском. И хотя его отделяло от этого холма целых 3 мили, он мгновенно представил себе, как она в страхе пятится от огня, услышал ее мычанье. Он рванулся с места, не выпуская из рук щетки, бессмысленно ткнулся в стену, как муха или птица, попавшая в западню. Потом в высокое узкое оконце, через которое увидел дым, пролезть в него он все равно не смог бы, даже если бы решился спрыгнуть с высоты 18 футов. Потом перед ним оказалась дверь в коридор, и он опрометью выскочил в нее, все еще не выпуская щетку, и побежал по коридору к лестнице, но тут из другой комнаты вышла миссис Литл Джон и остановила его. «Айзек», — сказала она, — «куда ты, Айзек?» Она не повысила голоса и даже не коснулась его, но он остановился, застонал, устремив на нее пустой, бессмысленный взгляд и поджимая то одну, то другую ногу, как кошка на горячей крыше. Тогда она протянула руку, взяла его за плечо и повернула обратно, и он покорно, со стоном, пошел по коридору назад в комнату. Он даже раз-другой взмахнул щеткой, но опять увидел в окно дым. Теперь он нашел дверь почти сразу, но не побежал к ней. Он постоял немного, тихонько скуля, поглядел на зажатую в руке щетку, потом на кровать, которую только что застелил, аккуратно, без единой морщинки, перестал скулить, подошел к кровати, откинул одеяло и уложил туда щетку широким концом на подушку, словно голову, накрыл ее, оправил одеяло невероятно быстро и ловко своими непослушными руками и вышел. На этот раз он не издал ни звука. Он шел не на цыпочках и все же проскользнул по коридору удивительно быстро и бесшумно. Не успела миссис Литл Джон выйти из соседней комнаты, как он уже добрался до лестницы и начал спускаться вниз. В первый раз 3 года назад он ни за что не хотел спускаться. Наверх он тогда залез один, без посторонней помощи. Никто так и не узнал, шел ли он по лестнице или взбирался на четвереньках, или, может, лез наверх все выше, даже не подозревая об этом, и ощущение высоты еще не проснулось в нем. Миссис Литл Джон не было, она ушла в лавку. Кто-то, проходя мимо, услышал его крики, и когда она вернулась, у нее в прихожей столпились 5 или 6 человек и, задрав головы, смотрели, как он на верхней ступеньке, зажмурившись, цепляется за перила и отчаянно ревет. Когда она попыталась оторвать его от перил и стащить вниз, он только крепче сжимал пальцы, упирался и ревел. Он просидел наверху 3 дня. И она носила ему туда еду, а люди приезжали издалека, чтобы полюбопытствовать. «Ну как он? Все еще там?» Пока, наконец, после долгих уговоров, она не заставила его спуститься. Но и тогда это продолжалось довольно долго, несколько минут. А в прихожей толпились люди и глазели, как он цепляется за перила и ревет. А ласковая, но твердая и непреклонная рука и ровный, неумолимый, терпеливый голос понуждают его спускаться со ступеньки на ступеньку. После этого случая он долго еще падал всякий раз, как пробовал спуститься с лестницы. Он знал, что упадет, и уже стонал заранее, ступая наугад в пустоту, и летел вниз головой, ударяясь о ступени, терзаемый не болью, а удивлением, и, наконец, растягивался на полу в прихожей и ревел, устремив в пустоту испуганный и недоверчивый взгляд. Но в конце концов он научился преодолевать лестницу, и теперь он лишь помедлил немного, прежде чем сделать первый шаг, не смело, но и не робко, и с каждым шагом он словно повисал в воздухе, почти в пустоте. Всякий раз под ним на миг разверзалась неизвестность, чуть ли не бездна, но вот он уже в прихожей, выбежал на задний двор, а там снова остановился и начал со стоном раскачиваться из стороны в сторону, и на его бессмысленном лице появилось тупое удивление, потому что отсюда не было видно дыма, а он помнил лишь пустынный холм, с которого всякий раз спускался в туман на берег ручья и там ждал ее. А теперь все было не так. Теперь вокруг него свет, солнце и все на виду. И сам он, и деревья, и земля, и дом. Все обрело четкие и ясные очертания, и нет больше темноты, не надо бежать сквозь и от нее, и все совсем не так. Он постоял немного в тупом удивлении, со стоном раскачиваясь из стороны в сторону, а потом пошел через дверь к воротам загона. Открывать их он научился уже давно. Он отодвинул засов, и ворот перед ним как не бывало. Он вышел почти сразу, нашел распахнувшуюся настежь створу у самой загородки, затворил ее, заложил засов, со стоном пересек залитый солнцем загон и вошел в конюшню. Сперва, ослепленный солнцем, он ничего не увидел. Но каждый вечер, когда он приходил сюда спать, здесь бывало темно, и он, сразу перестав стонать, уверенно направился прямо в свою клеть. Ухватился обеими руками за дверной косяк, встал одной ногой на ступеньку и, пятясь, щупая другой землю, вылез из темноты на свет. Повернулся, и свет оглушил его беззвучным ревом, сделал его твердым и зримым, но он уже трусил рысцой туда, к холму, откуда обычно сбегал по склону в туман, на берег ручья, чтобы там лечь и ждать ее. Пересек загон и протиснулся через лазейку в проволочной загородке. Он зацепился за проволоку комбинезоном, но, рванувшись, освободился и без стона побежал по дороге, быстро двигая толстыми бабьими ляжками, и его лицо, глаза выражали тревогу и нетерпение. Пробежав 3 мили до холма, он все так же бегом свернул с дороги. Поднялся на скат. Увидев дым на другом берегу ручья, он опять издал хриплый, исполненный ужаса вопль и побежал вниз к ручью к броду, по уже высохшей траве, в которой он лежал на заре. Он не медлил, не колебался. С разлета он сбежал в воду, чуть подернутую рябью, и все бежал, падая, зарываясь головой в воду, пока не упал ничком, а потом встал весь мокрый, по колено в воде, и заревел. Он поднял одну ногу и шагнул вперед, словно поднимаясь по лестнице. Потом шагнул еще и еще, порываясь бежать, и снова упал. Но на этот раз его вытянутые руки коснулись берега, а когда он встал, то услышал ее мычание, слабое и испуганное. Оно явственно доносилось из-за густой пелены дыма, окутывавшей ближний холм. Он поднял ногу над водой и снова побежал. На этот раз он упал уже на суше. С трудом поднявшись, он в мокром комбинезоне пустился через луг, а потом вверх по холму, окутанному пеленой дыма, которая в этот безветренный день была неподвижна, постепенно переходя под ярким солнцем от голубого оттенка к нежно-розоватому, сиреневому и, наконец, медно-красному. В миле позади осталась широкая ровная тучная пойма, и начинались холмы. Последний едва приметный голубой след Апалачских гор на земной поверхности. Некогда эта земля принадлежала индейцам племени Чикасо, потом ее, где только было возможно, расчистили под пашню, а после гражданской войны забросили, и здесь остались одни маленькие передвижные лесопилки, да и тех теперь не было и в помине. На их месте высились лишь груды гниющих опилок, печальные надгробия и в то же время памятники ненасытной человеческой жадности. Мало-помалу земля вновь поросла чахлыми сосенками и дубками. под ними зацвел кизил, но потом и эти леса были сведены, пошли на веретено для предельных станков, и прежние поля, не сохранившие ни одной борозды, словно плуг, никогда не касался их, 40 лет поливал дождь, грыз мороз, сушил зной, и постепенно они обратились в Нагорье, поросшее самым обыкновенным вереском да травой, где водятся кролики и гнездятся перепела, изрезанные оврагами с осыпающимися красно-белыми склонами, в которых перемежаются пласты песка и глины.